Хочу напомнить вам еще раз. Наше новейшее секретное оружие уже на конвейере. По сравнению с ним, наши снаряды Фау-1 просто игрушка, хотя и они весьма эффективны. Лондон лежит в руинах. Вся Англия под непрерывным обстрелом. Мы удерживаем главные порты Франции. Десантные части противника испытывают огромные трудности со снабжением. Наш встречный удар сметет неприятеля в море, и он не заставит себя долго ждать. Мы накопили очень мощные резервы, и наше новое оружие, я не могу ничего разглашать, но вот вам информация с самого верха. Через 3 месяца победа будет наша. Так что только 3 месяца надо продержаться. Он выбросил вперед руку. За работу! Хайль Гитлер! Хайль Гитлер! Прогрохотало в ответ. Нойбауэр выходил из ратуши. «России Диц ничего не сказал», — размышлял он. «О Рейне тоже ничего. О прорванном западном вале и подавно. Продержаться. Ему легко говорить. У него тут нет имущества. Он фанатик. Вот если бы он владел, как я, доходным домом возле вокзала или был пайщиком Мелленской газеты. У него тут ни кола, ни двора. А у меня все. И если все взлетит на воздух, у меня гроша за душой не останется». На улице вдруг оказалось полно народу. Площадь перед ратушей была забита битком. На парадной лестнице уже устанавливали микрофон. Значит, Диц будет говорить речь. С фасада на площадь с невозмутимой улыбкой взирали каменные физиономии Карла Великого и Генриха Льва. Нойбауэр сел в Мерседес. «На улицу Геринга, Альфред», — скомандовал он. Доходный дом Нойбауэра стоял на углу улицы Геринга и аллеи Фридриха. Это было солидное здание, в нижнем этаже которого разместился салон модного платья. 2 верхних этажа были сданы под конторы. Нойбауэр велел водителю остановиться. Вылез и обошел здание. 2 стекла в витрине треснули, больше вроде бы никаких повреждений. Он взглянул на окна верхних этажей. Они тонули в смрадном тумане дыма с вокзала, но в его доме ничего не горело. Может, там тоже лопнуло несколько стекол, но это и весь ущерб. Некоторое время он постоял перед домом. 200 000 марок, думал он. Вот сколько стоил этот дом, если не больше. А он заплатил за него 5 000. В 33-м дом принадлежал жиду Йозефу Бланку. Тот запросил 100 000 и еще скулил, будто и так очень много теряет и дешевле ни за что не отдаст. Но после 2 недель в концлагере продал за 5 000 как миленький. «Я еще очень порядочно вел себя», — рассуждал Нойбауэр. «Мог бы и вообще получить бесплатно. Бланк сам подарил бы мне этот дом, если бы СС с ним чуток позабавилась. А я ему целых 5 000 дал. Приличные деньги. Правда, не сразу. У меня столько и не было тогда. Но как только первую арендную плату собрал, все и выплатил. Бланк и с этим, кстати, согласился. Так что вполне законная купля-продажа. Законно и добровольно заверено у нотариуса. А что Йозеф Бланк в концлагере неудачно упал, потеряв при этом глаз, сломав руку и еще кое-где поранившись, так это был несчастный случай. У кого плоскостопие, тот вообще легко падает». Нойбауэр ничего такого не приказывал. Его и не было при этом даже. Он всего лишь распорядился взять Бланка под охранный арест, чтобы слишком ретивые молодчики из СС ничего над ним не сотворили. Ну, а уж остальное было по части Вебера, начальника режима. Он обернулся. С чего это вдруг всякое старье в голову лезет? Что это с ним в самом деле?